Глава 35. В Хамптон я вернулась в 19:30, но у своего дома оказалось ровно в 20:00 вечера. По пути зашла в магазин и прикупила пару литровых бутылок негазированной воды, одну из которых удалось запихнуть в рюкзак. На подходе к дому решила проверить почту. Вдруг пришли какие-нибудь бланки по коммунальным платежам или нужно почистить ящик от назойливой рекламы. И так столкнулась со своими соседками, живущими в квартирах на первом этаже. Столкновение это было немного необычным, потому что эти девушки были из разных миров. Одна из них была 16-летним подростком, а вторая — проституткой лет 27-8. Первая сидела на корточках рядом со своей квартирой, расположенной напротив почтовых ящиков, а вторая стояла рядом и курила. «Кричащая айтишница вернулась», — заметила представительница древнейшей профессии. «Как там национальный парк? Красив?» Забрав из своего почтового ящика рекламный буклет, который обязательно выкину дома, я обернулась и посмотрела на этих двух неожиданных собеседниц. Никогда не видела, чтобы они контактировали, и сама еще ни разу с ними не общалась, за исключением того момента, когда девчонка выступала посыльной от своей бабушки, передавшей мне варенье в награду за мои утренние крики. «Очень даже неплохо. Я переместила конверт из одной руки во вторую. А у вас тут как дела?» Подросток вздохнула, а курящая девушка поправила свои короткие, выкрашенные в белый цвет пряди волос, нарочно уложенные беспорядочно. «Да у нас тут свои траблы. Я вот докуриваю последнюю сигарету на следующую пару лет как минимум, а она...» Она указала дымящей сигаретой в сторону подростка. «Устроилась на свою первую работу». «Поздравляю», — посмотрев на подростка, я снова переместила конверт из руки в руку. «Интересный у нас разговор получается. Необычный. Сумерки, фонарь, мы в тени. Между нами как будто нет совсем ничего общего, кроме нашего пола и этого дома». «Хм, спасибо», — ухмыльнулась девочка, спрятав руки в карманах толстовки. «На подхвате в KFC теперь 16 часов в неделю. Может быть, к концу года и накоплю 5 штук, чтобы выкупить у Фрейда старый пикап». «Зачем тебе пикап?» «У бабушки ноги больные, так что с пикапом было бы проще перемещать ее на дальние расстояния». Ненатуральная блондинка выпустила изо рта дым сигареты. «Не парься, ты еще малолетка, и, что главное, не залетевшая, так что пусть ты и одна на белом свете со своей бабкой, зато полна энергии, у тебя все впереди». «Как и у тебя», — заметила я. «Ты тоже молодая и энергична». «Но не моложе вас обеих, пупсики, да еще и залетела». «Ты что, куришь беременной?» «Без осуждения, леди. Я последние 10 лет курю. Бросать сложно, ломка жуткая». «Это...» — она стряхнула пепел себе под ноги. «Последняя сигарета, так что не порти мне кайф». «И какой у тебя план?» — подросток посмотрела на курящую. «Аборт делать будешь? Отец ребенка в курсе?» «Я не в курсе, кто отец. Хотя есть у меня 3 варианта». Горько ухмыльнулась молодая женщина, и в ее голосе я смогла распознать горечь такой глубины, что мне самой вдруг стало не по себе. «Никакого аборта. Буду рожать. Ребенок только мой. 100% будет девочка. Я это чувствую. Больше никакого курева, алкоголя и мужиков. Завязываю с проституцией». «И чем будешь заниматься?» — продолжала интересоваться девушка помладше. «Перееду на Аляску. Хочу успеть до наступления зимы. Мне там в наследство от двоюродного деда халабутка типа дома досталась. Нужно будет успеть привести ее в порядок, прежде чем ее завалит снегом». «Кто такой двоюродный дед?» — сдвинула брови подросток. «Брат родного деда», — с легкостью смогла разъяснить я. «Да, только в моем случае брат бабки по материнской линии. Письмо с Аляски пришло неделю назад, на следующий день после того, как я узнала о беременности, представляете? Бывают же в жизни совпадения. Двоюродная тетка пишет, будто халабудка там, хотя и не новая, все равно отличная, с целыми 4 комнатами. Она даже работу мне предлагает, продавщицей в ее барахольной лавке. На Аляске, видимо, действительно плохо без общения с людьми. Вот одинокая тетка и пытается заманить меня к себе. Она вроде как неплохая, и наследство вроде как тоже полезное, а я беременна без собственной крыши и родных, а там вроде как и крыша, и работа, и даже какая-то благожелательная тетка. «Так чего же не едешь прямо сейчас?» — снова решила поинтересоваться подросток. «Бабла нет. Мне даже на бензин не хватит. А проституцией я больше не занимаюсь. Может быть, подработаю где-нибудь уборщицей или еще кем. Ладно, пошла я думать. Бывайте, молодые и счастливые». Потушив сигарету, молодая женщина сделала глубокий вдох, подняла теплый воротник своей потертой куртки и отправилась в сторону своей квартиры. Вздохнув, я пожелала хорошего вечера оставшемуся сидеть на корточках подростку и тоже направилась к своей квартире. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, я думала об этих двух детях. Они обе годятся мне в правнучки. Они молоды, но они на грани старческого одиночества. У них нет никого, кроме себя самих. Бывает и такое. Однако у них есть кое-что, чего нет у стариков. Время. А значит, у них еще есть шансы. Шанс найти своего человека, шанс родить своих детей, шанс найти свой путь и на нем своих людей, свое счастье в себе и в других людях. Надеюсь, они это понимают, хотя, конечно, молодость в принципе мало что понимает с первого раза, а второго ей не дано. Я просто исключение из правил, а значит, я не в счет. «Это самый красивый костюм для танцев из всех, что у меня были!» Держа в руках разделенный верх и низ костюма, Летисия закружилась с ним вокруг своей оси. «Вот ведь неприятность!» Поджав губы, Купер посмотрел на меня наигранно претенциозным взглядом. «До сих пор подаренный мной костюм был лучшим. На моем варианте больше блесток», — ухмыльнулась в ответ я и снова обратилась к Летисии. «И да, я купила костюм и себе тоже, так что вот, держи, возвращаю тебе твой зеленый». Я отдала счастливо улыбающейся Летисии бумажный пакет с зеленым костюмом, который как раз перед поездкой в парк пропустила через профессиональную химчистку, как предчувствовала. «И да, Марк, про твой день рождения я тоже не забыла, так что держи». Я протянула парню абонемент в суши-бар. «Обожаю суши», — заулыбался парень. «Я знаю», — в ответ улыбнулась я. «Здесь на 4 похода, а нас как раз 4. «Но я же дарю конкретно тебе, можешь 4 раза сходить сам». «Я выбираю сходить 1 раз вчетвером. Идет?» «Очень даже идет, с учетом того, что до моего дня рождения еще как до луны», — ухмыльнулся Купер, вырвав из рук Марка абонемент. Летисия прекратила кружиться со своим костюмом. «Так не пойдет. Это ведь твой подарок, Марк. Мне Рошель костюм подарила, но я не могу ведь подарить тебе его наполовину». «Не беда, можешь просто станцевать для меня». «Даже не рассчитывай», — Купер толкнул Марка в плечо вполне серьезно, но уже спустя секунду они, словно 5-летние мальчишки, пустились драться подушками, на которых мы обычно сидели за японским столиком. «Пойдем сегодня», — схватив Марка за шею и потерев его голову кулаком, утвердил Куп. Марк вывернулся и с силой повалил его на пол. «Сегодня?» Я посмотрела на свои наручные часы. Уже была 9:30. «Суши-бар работает до 11:00, так что мы успеваем», — заметила Летти. После 10-минутного дождя, поспешно убежавшего в сторону Мэна, в воздухе осталась повышенная влажность и настоящая осенняя прохлада. Перед походом в суши-бар я переоделась в черную кофту, но даже в ней сейчас, как и в кроссовках и в кепке, было прохладно. Видимо, наступает пора обзавестись более утепленным гардеробом. Мне нужна куртка, шапка, шарф, пару кофт, перчатки и утепленная обувь. Это как минимум. В молодежной одежде мне уже привычно, и теперь я чувствую себя в ней совсем хорошо. Даже интересно, в какую новую одежду я облачу свое тело на сей раз? Снова будет что-нибудь такое, чего не купила бы себе Мирабелла, но на сей раз не потому, что я хочу контрастировать с ее вкусами, а потому что за прошедшие 3 месяца у Рошель начали формироваться собственные, порой даже совершенно неожиданные вкусы. Мне начали нравиться штаны не только свободного кроя, но и в облипку, и даже с дырявыми коленками. А еще я начала жевать жвачку и интересоваться новыми технологиями. так что у меня не просто получается справляться со своей новой жизнью, но и наслаждаться ею. Я так считаю. Осень в этом году ранняя. Ее дыхание по-настоящему начало ощущаться еще в конце лета. В ожидании своих друзей, скорее знакомых, стоя на парковке напротив дома, в котором все эти месяцы перерождалась и скрывалась, я рассматривала горящие окна квартир и почти что медитировала. Вспоминала, как мерно капает вода из сломанного крана в ванной, прислушивалась к ветру, гуляющему в верхушках высоких деревьев, принюхивалась к солоноватому воздуху, прислушивалась к океану, шумящему где-то в бескрайней темноте за моей спиной. Я была почти в трансе, когда резкий голос Мэйры Горовиц, появившийся справа от меня, чуть не оглушил меня и даже заставил подпрыгнуть на месте. «Девочка моя, ты так легко одета для такой прохладной ночи!» «Фух!» Я почти схватилась за сердце. «Мэйра, что вы тут делаете?» «У меня 5 квартир в этом доме. Сдаю одну тебе, еще 2 твоим дружкам, еще 1 матери-одиночке и еще 1 подвыпивающему мужику. Пришла забрать 2-месячный долг у матери-одиночки. Она вроде как нашла такие деньги, с которыми у меня теперь туго. Муж ногу сломал, а это не страховой случай у нас оказывается. Вот ведь беда. Деньги нужны позарез. Повезло, что мать-одиночка из первой квартиры подоспела. Жду наступления следующего месяца как дня рождения. Жильцы заплатят, будет чем рассчитаться по долгам. Хотите, я могу заплатить за октябрь сейчас. А ты можешь? Мне премию в этом месяце выдали. Я достала кошелек из кармана и вытащила из него 5 купюр. Вот ведь выручаешь, девочка. Очень сильно выручаешь. Спасибо, не забуду. Она приняла деньги. Своим приятелям привет передавай. Марк исправно платит по счетам, а вот Купер с Летисией задержали платеж за прошлый месяц. Не знаешь, почему? Понятия не имею. Я лишь пожала плечами. Ну ладно, я пойду, а то еще нужно успеть за внучкой заехать. Хорошего вечера, Рошель. Хорошего вечера, Мэйра. Не знаю, каким в итоге вышел вечер у этой заваленной заботами почти пенсионерки, но у меня он был действительно хорошим, пока все не подпортило недопонимание со стороны одного из моих новых друзей. Старый Мерседес Купера, ровесник моего старшего внука, завелся с 3-й попытки. На протяжении вечера это было главной нашей темой за поеданием огромного суши-сета, пока сидящая напротив меня Летисия зачем-то не протянула в моем направлении свою тонкую руку. Я не сразу поняла, что она демонстрирует мне вовсе не руку, а свои загадочно шевелящиеся пальцы, а еще вернее безымянный палец, украшенный тоненьким колечком с малюсеньким белым камушком, утопленным в его центр. «О, вы что?» — я растерянно уставилась сначала на светящуюся от счастья Летисию, а затем на явно гордого Купера. «Вы что, решили пожениться?» 2 дня назад сделал этой красавице предложение. Широко заулыбался Куб, обняв Лети правой рукой. «Свадьбы как таковой не будет», — скромно начала Летисия. «Родных у нас мало, друзей подавно, а денег тем более, так что мы просто распишемся». «И дело с концом», — засмеялся Куб. «Поздравляю!» — в один голос отозвалась я с сидящим справа от меня Марком, на что Марк отреагировал широкой улыбкой. «Вы уже 3 года вместе, так что пора, да, Куб?» Поднял свой бокал с водой Марк. «Приглашаем вас 2 отпраздновать это радостное событие с нами. 1 октября мы с Лети распишемся, после чего можем все вместе сходить в ресторан, который недавно открылся в новом отеле. Ну так что, единственные приглашенные, вы придете?» «Ты шутишь? Обязательно придем!» Сразу за нас 2 высказался Марк и вдруг совершенно неожиданно положил свою руку поверх моей. От неожиданности и легкого шока моей реакцией стало резкое замирание, далее недовольный взгляд, сразу же открывший всем присутствующим мое неудовлетворение нарушением моего личного пространства. Марк резко отдернул руку, словно я не посмотрела на него, а ужалила. Ситуацию немного спасло громкое СМС-оповещение, в этот момент пришедшее на мой телефон. Потянувшись за телефоном, я в итоге на весь вечер с головой ушла в него, чего прежде никогда не делала, считая невежливым уходить в интернет во время общения с живыми собеседниками. Оставшиеся 15 минут продержались на общении Купера и Летисии между собой. Марк только поддакивал, а я молчала, внутренне хмурясь все сильнее и сильнее. Давно ли этот парень лелеет нереалистичные взгляды на мой счет? А ведь давно. Возможно, даже с нашей первой встречи. Нужно было сразу отдернуть мальчишку, и тогда он не пробовал бы переступать границу. Или он должен был сам понять по моему отстранению от него, что он как мужчина мне совсем не интересен. Вечер был подпорчен. До дома мы ехали под спасительный лепет Летисии, который касался ее с Купером помолвки. Она рассказывала о том, как она с детства мечтала стать невестой, потом женой, а затем матерью, как она мечтает о большом доме с просторным двором для детей, как к концу года она устроится на вторую работу, чтобы начать копить на собственную жилплощадь. Полночи Марк колотил боксерскую грушу за стеной моей квартиры. Знал, что я все слышу. Зато я разобралась, как устроены беспроводные наушники, и начала открывать для себя прелесть музыкальных ресурсов. Но чувство вины этот парень у меня не вызвал и не выбил. Может быть, ему и больно сейчас, зато будет легко потом. Никакого недопонимания, а значит, никакой траты времени впустую. Он обязательно найдет себе достойную девушку. Зачем огорчаться из-за того, что я не она?